Охранники пришли, чтобы вывести его из одиночной камеры в 9 часов утра. Не последовало никаких объяснений. Лишь ключи зазвенели в замке, и раздался грубый приказ на французском. И что теперь? Мучился в неведении Джордан, следуя за тюремщиками по коридору к комнате свиданий. Войдя внутрь, он сощурился подбившим с потолка ярким светом флуоресцентных ламп. В комнате ждал Реджи Вейн. Завидев Джордана, он тут же махнул рукой в сторону стула. «Садись. Ты выглядишь чертовски плохо, мой мальчик». «Я и чувствую себя чертовски плохо», — отозвался Джордан, опускаясь на стул. Реджи тоже сел. Наклонясь вперед, он заговорщически зашептал. «Я принес то, что ты просил. Здесь на углу есть примиленькая мясная лавка. Вот великолепные терьины зудки и несколько багетов». Вейн подпихнул Джордану под столом бумажный пакет. «Приятного аппетита». Заключенный сунул нос в пакет и с облегчением вздохнул. «Реджи, старина, вы святой! Я еще захватил тебе восхитительные пироги с луком-пореем, но коп у входа решил полакомиться ими сам. А как насчет вина? Вам удалось пронести бутылочку-другую, чего-нибудь приличного?» Реджи подтолкнул под столом второй пакет, содержимое которого тут же мелодично зазвенело. «Ну, конечно, как я мог забыть? Божоле и весьма недурственный пино-нуар. Пришлось выбрать бутылки с завинчивающимися крышками. Боюсь, сюда не разрешили бы принести штопор». «Да, и тебе придется вернуть бутылки, когда они опустеют. Стекло, сам понимаешь». Джордан воззрился на Божоле взглядом, в котором ясно читалось полное моральное удовлетворение. «Как же вам это удалось, Реджи?» «О, всего лишь позолотил несколько алчных ручек». «Да, и насчет книг, о которых ты просил. Хелена принесет их во второй половине дня». «Ах да, капитал». Джордан подвернул верх пакета, чтобы не было видно бутылок. «Если суждено сидеть в тюрьме, нужно использовать время, чтобы пополнить свой интеллектуальный багаж». Он взглянул на Реджи. «Ну, а теперь расскажите-ка мне о последних новостях. Берилл не давала о себе знать со вчерашнего дня». «Я боялся этого вопроса», — вздохнул Реджи. «Что случилось?» «Полагаю, они с Вулфом уехали из Парижа после взрыва, который произошел вчера вечером». «Что?» «Утром об этом сообщил Домье. В квартире, где пряталась Берилл, прошлым вечером раздался взрыв. Два французских агента погибли. Вулф и твоя сестра не пострадали, но решили ненадолго залечь на дно, покинуть страну». Из груди Джордана вырвался вздох облегчения. Слава богу, Берилл послушалась и, наконец-то, скрылась из поля зрения. Значит, одной проблемой, о которой он так волновался, будет меньше. «А что известно по поводу взрыва?» — спросил Джордан. «Что об этом говорит Домье?» «Его люди утверждают, что есть определенное сходство». «С чем?» «Со взрывом в квартире Сен-Пьера». Джордан в изумлении уставился на Реджи. «Но ведь это был террористический акт, мировая солидарность или другая безумная организация. Вероятно, бомбы чем-то напоминают отпечатки пальцев. То, как они изготовлены, позволяет установить личность их создателя. У обоих механизмов идентичная схема сборки, система расположения проводов, ну, что-то в этом роде». Джордан покачал головой. «И зачем террористам покушаться на Берилл? Или на меня? Мы штатские люди». «Вероятно, они думают иначе». «Или, может быть, это вообще не террористы?» — бросил Джордан, неожиданно срываясь со стула. Он энергично зашагал по комнате, словно разгоняя застоявшуюся кровь в своих ногах, в своем мозге. Слишком много часов, проведенных в камере, заставили тело Джордана одеревенеть. Сейчас ему требовалось хорошенько размять кости и глотнуть свежего воздуха. «А что, если этот взрыв в квартире Сен-Пьеров вовсе не был покушением террористов?» — предположил он. «Что, если вся эта чепуха с мировой солидарностью была выдумкой, призванной скрыть настоящий мотив?» «Ты имеешь в виду, что у этого покушения не было политической подоплеки?» «Конечно!» «Но кто-то ведь хотел убить Филиппа Сен-Пьера?» Джордан вдруг остановился, как вкопанный. Его поразила неожиданная догадка. «Не Филиппа», — тихо сказал он. «Его жену, Мари». «Так это Мари подложила взрывчатку?» «Нет, Мари была мишенью. Когда бомба сработала, она находилась дома одна. Все вокруг считают, что это был промах, ошибка с учетом времени. Но тот, кто установил взрывное устройство, точно знал, что делал. Он пытался убить Мари, а не ее мужа. Джордан выразительно взглянул на Реджи, подчеркивая, что его новая просьба не терпит отлагательств. «Вы должны связаться с Вулфом, передать ему то, что я только что сказал». «Я не знаю, куда он запропастился». «Спросите у Дамье». «Он тоже не знает». «Тогда выясните, куда делся мой дядя. Я никогда не нуждался в семейных связях так, как сейчас». После ухода Реджи охрана припроводила Джордана в его старую многоместную камеру. Стоило ему войти в это унылое пристанище, и в нос резко ударили знакомые запахи, ароматы кислого вина и немытых тел. «Назад, в компанию старых друзей», — подумал Джордан, глядя на двух французов, которые храпели на своих койках. Это были те же самые парни, камеру с которыми делил Джордан, когда его только задержали. Пьяница, вор и он, Тевисток. Какое веселое трио они составили. Он подошел к своей койке и положил рядом два бумажных пакета с едой и вином. По крайней мере, больше не придется давиться этим гуляшом. Джордан прилег и уставился на паутину в углу. Так много еще нужно выяснить. Просто необходимо нагнать упущенное время. Убийца на свободе. А я здесь, под замком, абсолютно бесполезный, с досадой думал он. Тут я не могу проверить свои версии. Если бы мне помог кто-то, кому я доверяю, кто-то, в отношении кого можно не сомневаться, он на моей стороне, куда, черт побери, подевалась Бэрил? Греческий трактирщик ловко метнул на стол пару стаканов рицины. «Летом у нас много туристов», — пожал плечами он. «Я не могу отследить всех иностранцев». «Но этот человек, Ридо, не турист», — объяснил Ричард. «Он живет на этом острове уже 20 лет, француз». Трактирщик рассмеялся. «Французы, голландцы, для меня они все одинаковы». Он весело хмыкнул и пошел обратно на кухню. «Еще один тупик», — пробормотала Бэрил. Она сделала глоток рицины и состроила недовольную гримаску. «И люди на самом деле пьют это варево?» «А некоторые даже наслаждаются им», — ответил Ричард. «Они пристрастились к этому вину». «Тогда, может быть, и я в свое время привыкну к этому вкусу». Бэрил отодвинула стакан и окинула взглядом мрачную таверну. Был уже полдень, и пассажиры, сошедшие с последнего круизного судна, начали стекаться в закусочную, прячась от жары. Их сумки были доверху набиты обычными покупками туристов, греческими амфорами, рыбацкими фуражками, крестьянскими платьями в народном стиле. Вынужденная слушать бормотание на полудюжине языков, Бэрил вдруг осознала, почему местные жители даже не потрудились отличить француза от любого другого чужака. Иностранцы приезжали, тратили деньги и уезжали. Вот и все, что нужно было о них знать. Трактирщик снова появился из кухни, неся обжигающую тарелку кальмаров. Он поставил блюдо на столик, занятый немецкой семьей, и уже было собрался обратно на кухню, но Ричард остановил его вопросом: «А кто может знать об этом французе?» «Вы впустую тратите свое время», — стоял на своем трактирщик. «Уверяю вас, на этом острове нет никого по фамилии Ридо». «Он перевез сюда свою семью», — не отступал Ричард, — «жену и сына. Парню теперь где-то за 30, его зовут Жерар». Неожиданно позади барной стойки с сильным грохотом упало на пол блюда. Стоявшая там темноглазая молодая женщина нахмурилась и посмотрела на Ричарда. «Жерар?» — переспросила она. «Жерар Ридо», — ответил Ричард. «Вы его знаете?» «Она ничего не знает», — встрял в разговор трактирщик и жестом приказал молодой женщине уйти на кухню. Но она продолжала стоять во все глаза, смотря на Ричарда, словно не была уверена, что нужно сделать, сказать. «Мы приехали из Парижа», — объяснил Бэрил. «Нам очень важно поговорить с отцом Жерара». «Но вы не француженка», — отозвалась женщина. «Нет, я англичанка», — Бэрил кивнула на Ричарда, — «а он американец». Он сказал, что должен остерегаться француза. «Кто сказал?» «Жерар». «Он прав, ему следует быть осторожным», — сказал Ричард. «Но ему следует знать, что дело приняло еще более опасный оборот. Те, кого он остерегался, могут приехать в Парос, чтобы найти его семью. Мы должны с ним поговорить прямо сейчас». И Ричард показал на трактирщика. «А он будет нашим свидетелем, если что-нибудь пойдет не так, как надо». Женщина помедлила в нерешительности, затем ушла на кухню. Через мгновение она появилась снова и сказала: «Он не отвечает по телефону. Я отвезу вас туда». Вскоре они уже тряслись по ухабистому участку дороги, единственному пути, ведущему в Логарас-Бич. Облака пыли влетали в открытое окно, оседая на черных, как смоль, волосах женщины, которая вела машину. Их новую знакомую звали София, и она родилась на этом острове. Ее отец когда-то управлял отелем близ гавани, теперь бизнес перешел к трем ее братьям. Разумеется, София могла бы справляться с делом не хуже, но кто будет прислушиваться к мнению женщины? Так что ей приходилось работать в таверне у Тео, жарить кальмаров, закручивать долму. София говорила на четырех языках. По ее словам, эти познания просто необходимы каждому, кто собирается зарабатывать себе на жизнь за счет туризма. «Откуда вы знаете Жерара?» — поинтересовалась Берил. «Мы друзья», — последовал лаконичный ответ. «Скорее любовники», — предположила про себя Берил, заметив, как покраснели щеки собеседницы. «Его семья перебралась сюда из Франции. Мать Жерара умерла 5 лет назад, но его отец все еще жив. Правда, их фамилия не Ридо. Может быть, София с надеждой посмотрела на них, вы ищете совсем другую семью?» «Скорее всего, они просто изменили фамилию», — ответила Берил. Они припарковались у самого берега и выбрались из машины, перешагивая камни и песок. «Там», — София показала на виндсерфера, скользящего вдали по воде, — «это Жерар». Она махнула ему рукой и позвала по-гречески. Доска моментально развернулась, разноцветный парус тут же послушно сменил направление. С ветром, бьющим прямо в спину, Жерар летел до берега, словно загорелый Адонис, пока нос его доски не зарылся в песок. «Жерар», — сказала София, — «эти люди ищут мужчину по фамилии Ридо. Это ведь твой отец?» Жерар тут же отбросил свою доску для виндсерфинга в сторону. «Наша фамилия не Ридо», — коротко бросил он, развернулся на месте и пошел прочь. «Жерар», — снова позвала София, — «разрешите мне с ним поговорить?» — вмешался Ричард и направился по берегу следом с Жераром. Оставшись с Софией, Берил наблюдала, как двое мужчин стояли друг против друга. Жерар энергично тряс головой, отказываясь признавать, будто ему что-то известно о семье Ридо. Сквозь свист ветра Берил слышала голос Ричарда, его слова «взрывное устройство» и «убийство». Она видела, как Жерар нервно оглядывался вокруг и знала, он очень напуган. «Надеюсь, я поступила правильно», — пробормотала София. «Он так обеспокоен. Ему действительно следует беспокоиться. Что совершил его отец? Дело не в том, что он что-то совершил. Дело в том, что он кое-что знает». Стоявший в отдалении Жерар, казалось, становился все более и более взволнованным. Вдруг он резко повернулся и направился обратно к Софии. Ричард шел следом. «Что произошло?» — встревожилась София. «Поехали», — на ходу бросил Жерар, — «домой, к моему отцу». На сей раз их ждала поездка по побережью мимо рощ, борющихся за жизнь оливковых деревьев слева и серо-зеленого Эгейского моря справа. Салон автомобиля Жерара был насквозь пропитан запахом лосьона для загара. «Какая сухая и бесплодная земля», — заметила про себя Берил. «Впрочем, для выходца из французской трущобы это место наверняка кажется раем». «Мой отец не говорит по-английски», — объяснил Жерар, ведя машину. «Мне придется переводить ему ваши вопросы. Возможно, он не помнит этой истории». «Уверен, уж эту историю он отлично помнит», — сказал Ричард. «Ведь именно по этой причине вы в свое время покинули Париж. Это было 20 лет назад. Прошло слишком много времени». «А вы помните хоть что-нибудь?» — поинтересовалась Берил с заднего сиденья. «Сколько вам тогда было? 15, 16?» 15, — подтвердил Жерар. «Тогда вы должны помнить улицу Мира, 66, дом, в котором вы жили». Машина выскочила на грунтовую дорогу, и Жерар крепче схватился за руль. «Помню, как приходила полиция, они осматривали мансарду. Задавали моему отцу все эти вопросы каждый день на протяжении целой недели». «А как насчет женщины, которая сняла комнату в мансарде?» — спросил Ричард. «Ее фамилия Скарлатти. Ее вы помните?» «Да, к ней захаживал мужчина. Я подслушивал их у двери каждую среду». «Ах, все эти звуки, которые они издавали!» Неожиданно развеселившись, Жерар покачал головой. «Довольно возбуждающе для мальчика моего возраста». «Выходит, эта мадемуазель Скарлатти использовала мансарду только в качестве любовного гнездышка?» «Единственное, что она там делала, это занималась любовью». «И как они выглядели, эти двое любовников?» «Ну, мужчина был высоким, это все, что я помню о нем. У женщины были темные волосы. Она всегда носила косынку и солнечные очки. Я не помню ее лицо достаточно хорошо, Зато осталось впечатление, что она была очень красивой. «Как моя мать», — подумала Берил. «Неужели она могла быть неверной? И на самом ли деле это была она, женщина, которая встречалась с любовником в той захудалой квартирке в районе Пегаль?» Берил тихо спросила, «А эта женщина, она была англичанкой?» Жерар немного подумал, «Ну, возможно, да». «Получается, вы в этом не уверены? Я был так молод. Я думал, что эта женщина была иностранкой, но не знал, откуда она приехала. Потом, после убийства, я услышал, что она была англичанкой». «Вы видели их тела?» Жерар отрицательно покачал головой. «Мой отец не позволил бы мне на это смотреть». «Значит, именно ваш отец первым обнаружил их?» — осведомился Ричард. «Нет, это был один мужчина». Ричард в удивлении воззрился на Жерара. «Какой мужчина?» «Любовник, мадемуазель Скарлатти. Мы видели, как он поднялся по лестнице в мансарду, а потом неистово, словно безумный, сбежал вниз. Тогда-то мы поняли, что случилось нечто ужасное, и сразу позвонили в полицию». «А что случилось с тем мужчиной?» «Он уехал. Я никогда его больше не видел. Думаю, он боялся, что его обвинят в убийстве. Видимо, именно поэтому он послал нам деньги». «Это вознаграждение, а попросту взятка», — веско произнес Ричард. «Предполагаю, довольно щедрая». «Плата за молчание», — уточнила Берил. «Или за лжесвидетельство». Ричард снова обратился к Жерару. «А как он передал вам деньги?» «Ну, спустя всего несколько часов после того, как были найдены тела, к нам пришел человек с портфелем. Я никогда не видел его прежде, но невысокий, довольно коренастый француз, он зашел в нашу квартиру и увел отца в дальнюю комнату. Я не слышал, о чем они говорили, а потом этот невысокий человек ушел». «И ваш отец никогда не говорил с вами об этом?» «Нет, а еще этот человек попросил нас, чтобы мы не рассказывали о том мужчине полиции». «Вы уверены, что в портфеле были деньги?» «Думаю, да». «Откуда вы знаете?» «Потому что у нас неожиданно появились новые вещи — одежда, телевизор. А потом, вскоре после этого, мы уехали в Грецию и купили здесь дом. Вон там, видите?» Жерар показал на раскинувшуюся вдали виллу с красной черепичной крышей. Когда они подъехали ближе, Берил увидела пышную бугенвиллию, которая увивала беленые стены и стелилась покрытой веранде. На уединенном пляже прямо у дома плескались о берег волны. Они припарковались рядом с пыльным «Ситроэном» и выбрались из машины. Ветер все так же свистел со стороны моря, бросая им в лицо песок. В поле зрения не было ни одного другого здания, только уединенный дом, спрятанный в покрытой скудной растительностью скале. «Папа?» — позвал Жерар, поднимаясь по каменным ступеням. Он распахнул ворота из кованого железа. «Папа?» Никто не отвечал. Жерар толкнул входную дверь и переступил через порог, за ним по пятам следовали Берил и Ричард. Их шаги эхом отзывались в тишине комнат. «Я звонила сюда из таверны», — сказала София. «К телефону никто не подошел». «Его машина снаружи», — бросил Жерар. «Он должен быть здесь». Жерар прошел через гостиную и направился к столовой. «Папа?» — снова позвал он и остановился в проеме двери. Страдальческий крик вдруг вырвался из его груди. Жерар в ужасе отступил назад и, споткнувшись, рухнул на колени. Берил окинула взглядом столовую. Деревянный стол занимал комнату по всей длине. В самом дальнем конце стола раскинулся седовласый мужчина. Его лицо покоилось на мелкой тарелке, по деревянной поверхности были разбросаны горох и рис. Протиснувшись мимо Жерара, Ричард прошел к мужчине. Он осторожно взял голову старика и приподнял его лицо из тарелки с рисовой кашей. Во лбу седовласого мужчины зияло отверстие от пули.